предисловие к первому изданию. Наследственность и расовое предрасположение сильнее и устойчивее, чем среда и воспитание. Этот тезис нужен Осборну для того, чтобы провозгласить англосаксонскую ветвь северной расы тем элементом, которому американская нация обязана духом предводительства, смелостью, верностью, единством и гармонией, самопожертвованием и преданностью во имя идеала. Предисловие ко второму изданию. Таков американский вариант нордийского мифа в изложении одного из крупнейших биологов США. В конечном счете, и социальный дарвинизм, и антропосоциология во всех их разновидностях восходят к учению Мальтуса, который считал, что нищета, пороки, болезни в человеческом обществе являются неизбежным следствием свойственного всему органическому миру закона абсолютного перенаселения. В своем сочинении «Опыт о законе народа населения», вышедшем в 1798 году, Мальтус писал: «Главная и непрерывная причина бедности мало или вовсе не зависит от образа правления или от неравномерного распределения имущества. Человек, пришедший в занятый уже мир, если ему не посчастливилось родиться в состоятельной семье, не имеет ни малейшего права требовать какого-либо пропитания. На великом жизненном пиру нет для него места. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести в исполнение свой приговор». Цитируется по русскому переводу издания 1868 года. Социальным дарвинизмом исторически и идейно неразрывно связана евгеника, родиной которой является опять-таки Англия. Основателем евгеники был английский ученый Фрэнсис Галтон, выступивший в 1904 году в Лондонском социологическом обществе с докладом «Евгеника. Ее определение, задачи и цели». В своих работах Галтон развивает мысль о вырождении наследственно наиболее ценных слоев населения, которые сосредоточены в высших классах, и необходимости борьбы с этим вырождением путем искусственного подбора брачных пар, так как возможность улучшения расы зависит от возможности увеличения плодовитости лучших родов. Галтон настойчиво пропагандирует идею превосходства наследственных качеств аристократии и буржуазии и неполноценности трудящихся. Это архиреакционное учение с самого начала обнаружило и в самой Англии, и в Америке совершенно ясно тенденцию связывать свои выводы с теорией неравенства рас. Ужаснувшая все человечество расовая гигиена с ее методами принудительной стерилизации неполноценных фашистской Германии является лишь практическим осуществлением идеи, зачатки которой можно найти у английского евгеника Галтона. Наиболее яркой фигурой английской реакционной науки о человеке является Карл Пирсон, 1857-1936 годы, философские взгляды которого были подвергнуты уничтожающей критике Лениным в его классической работе «Материализм и эмпириокритицизм», где вскрыта идеалистическая сущность философии этого английского махиста. Ленин, сочинение, том 13, страница 75. В своих работах Пирсон развивает евгенические идеи Галтона. Теория эволюции по Пирсону применима также к человеческим обществам. В ней надо черпать указания, как строить крепкую и владычествующую нацию путем искусственного отбора методами евгеники. «Исключительные семьи, — писал Пирсон, — могут в течение многих поколений создать исключительный человеческий тип. С другой стороны, сильно выродившиеся индивидуумы, изолированные в бедных кварталах наших городов, могут создать особую породу людей, породу, которую нельзя возвысить путем одного только изменения окружающих условий, которая может быть прочно улучшена только путем смешения с представителями более благородной крови. Но это есть исправление социального зла путем истощения социально высших типов. Гораздо более рациональным средством было бы помещение дурной породы в такие условия, которые делают ее относительно и абсолютно бесплодной. И эти слова принадлежат человеку, который пишет о гуманистическом факторе революции. Впрочем, гуманизм Пирсона — это откровенный расизм.